Глава 5. Лео. «Вы спелись!» — с издевкой хохотнул Хью. Я же не мог оторвать взгляд от покрытой магической пленкой ладони, который тянулся к волосам новенькой, чтобы снять оранжевую повязку. Надо же, применить вместо резинки, на самом видном месте, как только Поэн не заметил. «Быстро же ты Эмилию забыл!» — не умолкал мелкий. «А так, дружили!» «Хия, рот прикрой!» — посоветовала Алекс. Моя кожа продолжала светиться желтым. Я посмотрел на Габи, с которой мы едва не схлестнулись магией. Вновь на свою руку и затем на рыжие волосы Виты, стоявшие неподвижно. Она клещом вцепилась в мою майку, вжала голову в плечи, да еще чуть не уткнулась носом в мою грудь. Притом не убирала защитную пленку, призванную не пропускать никакое воздействие извне. Обычно новички на такое не способны. «Так вот, где была повязка», — протянула Алекс, только сейчас заметив, что именно я собирался сорвать. «Ты не снял?» — поразилась Габи. «Ха, она сделала это со связанным потоком», — хлопнул себя по ноге Хью. «Я же говорил, Ви крутая, говорил. Еще в своей квартире атаковала и защищала одновременно. И защищала не себя, а свою маму. Теперь понятно, почему ее взяли к нам. Ха, сделать такое с ограниченным потоком! Лео, да у тебя появился конкурент!» «А у тебя разве нет?» — короткой фразой я стер самодовольство с лица мелкого. Не любил этого выскочку. Именно за то, что он кичился своим талантом и толком не развивал его. Хи скривил губы. Я же не видел смысла с ним пререкаться, поэтому обхватил ладони новенькой, собираясь сдернуть со своей майки. Но пораженно произнес: «Ледяная». «Опять?» — шагнула ко мне Габи, растеряв прежнюю воинственность. «Давай согрею». «Нет», — возразил я. «Вита, немедленно посмотри на меня». «Лео, я уже так делала, когда мы стояли перед Поином. Отличный прием. Свет проникает под кожу». Я сказал «нет». «Габи, не вздумай больше так поступать, это очень опасно», — произнес я, не сильно похлопывая Ви по щеке. «Очнись, ну же! Как ты видишь, ее стихия — огонь. По сути, ей всегда должно быть тепло, вне зависимости от температуры воздуха. Но что произойдет, если источник этого тепла замерзнет?» «Поэтому я и предлагаю согреть». «Ты тем самым раздуваешь угли, уменьшив их количество. А нужно подбросить, понимаешь?» — сказал я, подхватив под руки девушку, которая уже с трудом стояла на ногах. «Вита, открой глаза. Тебе никто не угрожает. Убери защиту. Ты исчерпаешь себя, черт!» Я посмотрел на ребят, толком не представляя, что делать. Встретился взглядом с Алекс и отстраненно подумал, что если новенькой не станет, то за отъезд Эмилии будет некому мстить. И не факт, что при опустошении Виты вернут нашу стихийницу. Может, пусть погибает? «Ладно», — я принялся лихорадочно придумывать действенный метод, опускаясь вместе с девушкой на колени. Ее губы уже посинели, кожа побелела, ресницы почти не трепетали, что не предвещало ничего хорошего. Вита по-прежнему окутывала нас защитной пленкой, тем самым вытягивала из себя последние соки. «Алекс, мне нужно что-нибудь очень холодное. Не лед, он быстро растает. Габи, помоги ее раздеть, хотя нет, создай световой барьер, чтобы нас никто не увидел, даже с ближайшего места силы. Майкл, тогда ты помоги раздеть Виту». «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» — воспротивилась Ги, не позволив стянуть свитер. «Она вся дрожит. Нужно ее согреть, а не морозить еще больше». «Выполняй», — приказал я и взглядом попросил помощи у Майкла. Он оттащил мага света в сторону и подтолкнул к ступеням, а я вернулся к раздеванию новенькой. «Вита, ты ведь этого хотела? Радуйся, я выполняю твое желание. Вот же...» «Она меня не слышит. Хью, разбуди!» Мелкий присел на корточки и приложил окровавленный палец к колбу стихийницы. Она вздрогнула, слабо замычала. Я же начал стягивать с нее уже сапоги и штаны, оставляя в одном нижнем белье. «Отвернитесь!» — бросил ребятам, и те встали к нам спиной. «Девушкам не нравится, когда на них глазеют». «Да что ж такое?» — похлопал я Виту по щекам. «Хью, еще раз, она не очнулась!» Мелкий применил магию крови, и девушка снова содрогнулась. Ресницы затрепетали, грудь начала вздыматься от тяжелого дыхания, а губы слегка приоткрылись. «Слушай сюда!» — наклонился я к ней, схватив за подбородок. «Новенькая, Я тебя раздел прямо на улице, положил на голые камни, и на нас все смотрят. А сейчас я начну тебя лапать». Она вяло пошевелилась. Всего миг и распахнула глаза, тут же убирая с нас желтую защитную пленку, которая высасывала из нее много сил. «Отлично. Если честно, видок так себе. Грудь бы побольше, да ноги подлиннее. Знаешь, и подкачаться не мешало бы, а то жирок». «Ли!» — охнула вернувшаяся Алекс, расслышав мои последние слова. «Правда, штука жестокая». Я пока не собирался ничего объяснять и забрал принесенные камни. Вита спохватилась. Она попыталась меня оттолкнуть, даже успела немного отползти, однако я обхватил ей за плечи и прижал к своей груди. Вдобавок надавил коленом на ноги девушки, чтобы не сбежал раньше времени. «Куда собралась? Я еще не закончил». «Отпусти!» — прорычала она, и в глубине зеленых глаз полыхнул огонь. «Тебе случаем не холодно? А если так?» — с издевкой спросил он и приложил к оголенному животу стихийницы камни, от которых у меня чуть не онемела рука. Новенькая содрогнулась, зашипела дикой кошкой, она на несколько мгновений обмякла, будто утратила возможность бороться. Однако вскоре снова начала сопротивляться, правда, не кричала и не звала на помощь, лишь царапала меня, отталкивала, извивалась змеей, да стягивала мою ладонь со своего живота. Я же намеревался довести начатое до конца, поэтому наклонился ниже. «Если не согреешь камни, то раздену полностью. Ну как, слабо?» «Отпусти!» — не на шутку разозлилась она, и ее пальцы засветились оранжевым. «Что, испугалась?» — продолжал говорить я с той же интонацией, добиваясь более сильной эмоции, и шепнул на самое ухо. «Да ладно, зачем упираешься? Я понял твой намек и не против заняться этим прямо здесь. Отличное место, не считаешь? И зрителей почти нет. Не беспокойся, они без разрешения не станут поворачиваться». В зеленых глазах блеснула ярость. Кожа Вита заискрилась алом. Получив желаемое, я убрал колено с ног и обнял ее. «Прости», — сказал я, погладив девушку по спине. «Сам не понимаю, что на меня нашло. Ты только не бойся, тебе никто не причинит вреда». Вот только стихийница продолжала злиться. Она не отреагировала на резкую смену поведения, но упираться перестала. Пальцы новенькой сжались в кулаки, грудь начала вздыматься выше, воздух вокруг нас задрожал, точь-в-точь, как в знойный день над асфальтом. Стало душно. Я ощутил источаемый витый жар и чуть не отдернул руки, боясь обжечься. Однако прижал ее крепче, точно понимая, что дикое пламя, готовое вырваться наружу, причинит вред не только мне, но и своей хозяйке. «Растерянность, мне нужна растерянность, но как ее добиться?» Я собрался было занести руку для пощечины, но подумал, что лишь усилю гнев. Поэтому скользнул взглядом по оголенному телу в поиске подсказки. Применить магию? Попытаться как-то удивить, но чем? Не придумав ничего вразумительного, я поднял ее голову за подбородок и поцеловал. Не давал отстраниться, все сильнее окутывал своими объятиями. Ждал. А когда дышать стало легче, осторожно оторвался от губ новенькой. Согрелась. Вита в непонимании захлопала ресницами. Сначала смотрела на меня большими глазами, а потом будто испугалась и начала вырываться. «Сейчас нельзя испытывать страх. Верни растерянность!» — встряхнул я девушку. «Что?» — хрипло выдавила она, клещом вцепившись в мою руку. «Тебе холодно, когда ты исчерпываешь одну эмоцию. Примешивай к основной другие. Растерянность сейчас самая подходящая для тебя. В ближайшие дни старайся не пугаться и не приводить злость в ярость. Лучше исследуй Инвалд и восхищайся. Положительные эмоции дают больше энергии, но в твоем состоянии их крайне сложно вызвать». «Я прям заслушался», — вмешался Хью. Однако не посмел обернуться. «Запомнила?» Не обратил я внимания на мелкого. Девушка кивнула, и я добавил. «Учти, в следующий раз помогать не стану». Я убрал от Вита руки и встал. Новенькая же подняла разбросанные возле нее раскаленные до красна камни и покатала на ладони, не ощущая их жара. Другой давно обжегся бы. А стихийнице было нипочем. Она сидела, словно переосмысливая случившееся, и не спешила одеваться. «Они напитались твоей магией», — пояснил я, но в ответ получил. «Раздевать было обязательно?» «Тебе нужно не тепло, а холод. Если магическому огню нечего согревать, он потухнет. поддерживай внутренний источник, а не ищи внешний заменитель». Хью присвистнул, продолжая насмехаться над моими наставлениями. Остальные ребята стояли молча. «Ги, тебя это тоже касается!» — крикнул я, чтобы услышала находившаяся поодаль от нас маг света. «Как это ты не додумалась, что сделаешь только хуже? У нее губы посинели перед Пойном, что я могла?» «Не оборачивайся, держи иллюзию», — посоветовал ей и собрался дать еще несколько наставлений, но услышал. «И часто ты так спасаешь людей?» — нагло подняла глаза новенькая, продолжая сидеть на камнях в одном белье. «Нет, ты у меня первая». «О, ты лишился спасательной девственности. Поздравляю», — ехидно улыбнулась она и поднялась. Алекс глянула на меня и выгнула бровь. Хью подавился смехом. Лишь Майкл продолжил безучастно стоять к нам спиной. «И как же тебе повезло, что на моем месте оказался не парень?» «Видимо, ждать от тебя благодарности не стоит». «Ты, главное, сильно не расстраивайся», — пошатнулась девушка, но не позволила себе помочь, отдернув локоть. «Придет время, я отплачу тем же, и слова подберу самые обидные, и раздену на глазах у всех, а потом еще поцелую в самый неподходящий для тебя момент». Я не стал говорить, что сейчас спас ей жизнь. Пусть тешит себя иллюзией, будто справится совсем в одиночку. А я понаблюдаю, позлорадствую. «Не мог бы ты отвернуться, как остальные?» — спросила она, подняв с земли одежду. «Не обольщайся, тут не на что смотреть». «Но ты ведь смотришь?» — с издевкой заулыбалась Вита. «Ладно, так и быть. Полюбуйся, раз так хочешь, а то, мало ли, вдруг никто больше не соглашается щеголять перед тобой в подобном виде. Засчитаем это в качестве моей тебе благодарности». «Ты всегда такая язва», — прищурился я. «Нет, все зависит от собеседника». Вмиг стала серьезной новенькой, собралась надеть штаны. Но я их выхватил. «Эй!» «Пока лучше этого не делать». «Издеваешься?» — начала злиться она, но тут же протяжно выдохнула и опустила голову. «Долго нужно ходить в таком виде? Мне неуютно». «Не беспокойся, тебя никто не видит. Габи сотворила иллюзию, а остальные, как ты уже заметила...» «Ты разве исключение?» Она забрала свои штаны и зашагала к краю площадки. Бросила одежду на землю и села, свесив ноги прямо в густой туман. Другой бы на ее месте побоялся, вот только новенькая, видимо, не из трусливых. «Будет жалко, если опустеет», — встала рядом со мной Алекс. «Плевать». «Сомневаюсь, Лео. Думаю, именно из-за тебя госпожа Ви взяла новенькую в нашу группу. Ты не допустишь этого. Только не ты».